Глава 38. Опасная ботаника. Статус загрузки фазы 90,4%. Сфера D019S. Есть такая форма мазохизма. Не самая популярная, но, к сожалению, слишком распространенная среди отчаянных идиотов вроде меня. Заключается она в том, что когда тебе очень хреново, холодно, больно, страшно, ты пробуешь представить себе что-то хорошее. Например, что ты лежишь на теплом песке, вокруг лениво шуршит прибой, поют птицы, пахнет кокосами, а вдалеке маячит бар с безалкогольным мохито и официанткой по имени Карма, которая внезапно на твоей стороне. По теории, если удастся достаточно четко представить себе это воображаемое чудо, мозг должен начать верить, а тело, в свою очередь, адаптироваться. То есть, когда тебе холодно, начинаешь думать о теплом, и тебе становится чуть менее холодно. Ну, в теории. Практически. Я пробовал это много раз. Ни разу не сработало. Кроме этого раза. Не то чтобы я специально заказывал себе отпуск среди тропиков, но, признаюсь честно, находясь в той, что называется задней частью любого существа или сферой А-ранга, я действительно мечтал оказаться где-то далеко-далеко, желательно в локации, где нет азары, нет кристаллических осколков, нет десятого и прочих прелестей ада. И кажется, система решила устроить мне отпуск. Потому что едва я шагнул внутрь сферы, как передо мной открылся пейзаж, достойный рекламы шоколадного батончика. Только знаете, без этих подозрительно счастливых людей, которые улыбаются так, будто у них нет ни кредита, ни тревожности, ни зависимости от порошка для похудения. Я стоял на берегу. Позади меня лениво плескался океан. Самый настоящий океан, с соленым воздухом, легкими почти ленивыми волнами и горизонтом, уходящим в бесконечность. Небо было ясным, даже без намека на шторм. Армагеддон или американский август 45-го. Пахло морской солью, кокосами и какими-то цветами. По левую сторону пляж уходил вдаль, окаймленный ровными рядами пальм, чьи высокие стволы покачивались под легким ветерком, словно в замедленной съемке. Справа тянулись густые джунгли. Сочная зелень. Влажная, пышная, из которой доносились птичьи крики, какие-то непонятные щелчки и... Ну, возможно, кто-то кричал, но я сделал вид, что это просто особо громкий попугай. Песок под ногами был теплым. Солнце не жгло, а пригревало. Ветер не обжигал, а ласково трепал волосы. Все это было слишком... идеально. Прямо до дрожи в затылке. Я оглянулся. Ни крови, ни дыма, ни подозрительных взрывов. Даже проклятая табличка от системы не спешила появляться. На миг я даже подумал, что, может, сдох все-таки? Что вся эта красота — мой личный загробный спа-комплекс? Но потом уведомление о новом задании все же постучалось ко мне, и я понял. Нет, к сожалению, жив. Внимание! Дополнительное задание активировано. Сфера D019S. Информация. Сфера D019S. На первый взгляд — безмятежные джунгли. На второй — один сплошной ад на ветвях. Здесь все, начиная с растительности и заканчивая атмосферой, стремится вас убить, съесть, переварить и снова убить. На всякий случай. Главную опасность представляют не только местные флора и фауна, которые, честно говоря, давно перешли границы законов эволюции, но и племя Тиамар, обладающее весьма своеобразными традициями, особенно в вопросах кулинарии. Да, вы правильно поняли. Это каннибалы. И вы — их возможное свежее блюдо дня. Вождь племени Тиамар, известный под именем Ракша-Пук, хранит у себя второй осколок ключа хаоса. Получить его можно только одним способом. И, к сожалению, он не включает дипломатию. Цели — найти и уничтожить вождя племени Тиамар, забрать осколок ключа хаоса. Стоило заданию появиться, как таймер начал свой отсчет. Что я там говорил? Персональный загробный спа-рай? С каннибалами и растениями-мутантами! Однако не успел я выплеснуть весь негатив и истоптать песок под ногами, как пришло еще одно уведомление. Внимание! Новый навык кристалла активирован. Сбор ресурсов. Тип. Активный. Описание. Позволяет производить сбор ресурсов, необходимых для создания предметов в меню «Крафт». Может быть использован исключительно внутри сфер любого ранга. «Мира! Мозговой штурм! Срочно!» Заорал я, не дожидаясь, пока вокруг меня начнет расползаться гигантский человекоядный цветок или джунгли начнут нашептывать мое имя голосом Азары. «И что ты так разорался?» Лениво отозвалась она. «Дай спокойно насладиться красотой этого места. Тут же идеально. Прямо как в буклете туристического агентства». «Красотой?» — переспросил я, размахивая руками. «А тебя ничего не смущает?» «Ну, конечно. Тебя-то не сожрут, не сварят и не подадут с гарниром из собственных потрохов. Тогда все. Молчу. Наслаждайся красотой. Расслабься». Только если вдруг кто-то начнет приносить жертву солнцу или устраивать традиционное насаживание головы чужака на копье, не забудь сделать селфи. Вдох. Выдох. Нет, правда. Надо собраться. Как ни крути, а это место все равно лучше, чем та проклятая парящая платформа с барьерами. Тут хотя бы ветерок есть. Да и сфера Д-ранга. А значит, теоретически, меня тут не должны за один удар разорвать на несколько частей. Наверное. В идеале, конечно, сейчас бы заняться изучением крафта, сбором ресурсов и всей этой выживательной ерундой в стиле Bear Grylls. Но, увы, на горизонте уже маячит таймер, и его безмолвный тик намекает, что расслабляться здесь не стоит. А узнавать, что будет, если я не успею выполнить задание, не очень хочется. В этот момент по песку рядом со мной абсолютно по-хозяйски прополз маленький краб. Я случайно навел на него кристалл. Островной краб. Редкость низкая. Тип – расходники. Возможность сбора. Сбор доступен. Используется для крафта. Информация недоступна. Так, и как тебя собрать? Задумчиво протянул я, а потом вспомнил мудрость деда. Хочешь поймать зайца? Стреляй. Стреляй, а потом прыгай. И только потом думай. Ружья у меня нет. А краб не заяц. Значит, прыжок, захват, краб в руках. Следующее мгновение, и краб исчез. А мне пришло уведомление. Новый предмет добавлен в инвентарь. А это было проще, чем я думал. Пробормотал я, поднимаясь с земли и потирая колени. И вот стоило мне только почувствовать себя успешным, стоило мозгу только начать вырабатывать гормон победы, как я наступил. На ветку. С шипами. «Естественно». «Да твою же!» Не успел я договорить, потому что перед глазами тут же всплыли не самые приятные уведомления. «Отравление 50%. Уровень состояния здоровья 80%. Высокий». «Чего? Это что, в тебе содержится фазген?» «Тебя и на секунду нельзя оставить одного», — вмешалась Мира. «Ты еще даже не зашел в джунгли, а уже умудрился поймать отравление. Дальше только смерть от бабочки». «Если бы кто-то выполнял свои функции!» Пробурчал я, пока доставал противоядие. «Да и не удивлюсь, если бабочки тут жрут людей!» «Ты все равно бы наступил на эту ветку!» Спокойно ответила она. «Даже если бы я лично поставила вокруг нее таблички!» Я влил в себя противоядие. В этот раз на вкус оно было отвратным. Словно сжженный укроп и химоза из бич-пакета. «Давай быстро обсудим ситуацию, пока ты не испробовал на себе еще что-то. Думаю, тебе интересно, почему возможность сбора ресурсов появилась только после выхода из предыдущей сферы?» «Не могу сказать, что именно этот вопрос доставляет мне больше всего дискомфорта». «Все просто», — начала Мира. «Это обусловлено использованием коридора. Ты оказался в сфере, уровень и ранг которой, согласно алгоритмам Сферуса, не должны были быть тебе доступны». Так что система просто не выдала тебе навык сбора, ибо все ресурсы внутри сферы А-ранга не соответствуют твоим характеристикам. «Очаровательно», — кивнул я. «Так вот что чувствуют мексиканцы». «Все логично». «А про крафт?» «Большинство рецептов можно приобрести на аукционе или получить в качестве награды за зачистку сфер, однако редкие доступны только сильнейшим гильдиям. Само создание требует ресурсов и времени. Чем сложнее предмет, тем больше всего нужно. Все понятно?» «Ага, и очень интересно. «Обязательно к этому вернусь, если выживу», — произнес я, покосившись на мерцающий таймер. 5 минут. 5 драгоценных минут в новой сфере. За это время я успел а. испытать на себе действие экзотического яда, б. выяснить, что система считает меня слишком слабым для сбора ресурсов, в. проникнуться сочувствием к мексиканцам. Список, прямо скажем, не самый вдохновляющий. Уж как бы сильно мне не хотелось остаться на этом теплом песочке, растянуться на спине и философски рассматривать проплывающие облака в компании морских ракообразных, время поджимало. Я потянулся и, оглядевшись, заметил в нескольких метрах от себя тонкую тропинку, змеей, уходящую в зеленую пучину джунглей. Признаюсь честно, в такие моменты становится особенно остро жаль, что у меня нет с собой огнемета или кнопки вызова самолетов с напалмом. Только катана, кристалл в руке и отвратительное предчувствие. «Вот и снова зеленый рай», — вздохнул я. «Почти как у красной шапочки. Только у нее хотя бы были пирожки и один волк. А не племя каннибалов, ядовитые ветки и хер его знает что еще». Я двинулся вперед, прокладывая путь через густые заросли. Катаной приходилось махать, как мачете. Лианы тянулись к лицу, листья шуршали под ногами, деревья стояли вплотную. Вокруг все жило своей жизнью. Где-то слева что-то шуршало, справа стрекотало, над головой кричало и взмахивало крыльями. Пару раз я оборачивался, ожидая увидеть за собой нечто огромное, что издает ужасные звуки. Но каждый раз это оказывался либо странный жук, либо маленькая птичка. Фраза «размер не имеет значения» заиграла новыми красками. Кристалл постоянно фиксировал все новые и новые ресурсы. Однако тратить время и силы на их сбор я пока не хотел. Из интересного, на меня упала змея. Прямиком сверху после очередной лианы. Я отпрыгнул, чуть не потеряв равновесие. И не дожидаясь, пока она захочет угостить меня своим ядом, быстрым движением отбросил ее катаной в кусты. Минут через 10, когда я уже почти начал терять веру в существование выхода из этой зеленой западни, я наконец увидел что-то отличное от листьев, деревьев и собственной паранойи. Прямо по курсу между стволами зашевелилось нечто. На первый взгляд, подсолнухи. Но если бы Ван Гог был готом, любил кислоту и страдал от психоза. Лепестки фиолетовые, почти чернильные, стебли толстые, у основания заметно подрагивающие корни, которыми эти твари перебирали по земле, как маленькие спруты. Глаза, конечно, им не нужны. И без этого меня каким-то чудом засекли. Тропический пожиратель. Уровень 5. Опасность минимальная. Здоровье 300. Название, конечно, не соответствует характеристикам. «Не очень хочется возиться с мелкотней», — произнес я, перехватив поудобнее катану. «Но что-то подсказывает мне, если проигнорировать вас, потом это выйдет мне жопой». Я шагнул вперед и одним резким движением рассек ближайший цветок. Тварь издала звук, похожий одновременно на свист и писк, и развалилась на две части, забрызгав землю темной жижей. «Получено 6 очков сфер. Я уже и забыл, как это приятно». Получать награду за свои старания. Но стоило мне только улыбнуться, как из обрубка растения вылетело нечто похожее на зеленый сгусток. Я еле успел пригнуться. Штуковина просвистела у меня над головой и в следующую секунду врезалась в ствол дерева позади. Тот зашипел, задымившись и почти мгновенно начал растворяться. Не гнить, не тлеть, а именно растворяться. Как будто на него вылили канистру концентрированной кислоты. «Желудочный сок из кислоты?» «Осторожно!» — вдруг закричала Мира. Я обернулся. Остальные цветы уже не плелись, а неслись ко мне со скоростью черепахи из рекламы Red Bull. Корни под ними забарабанили по земле. Лепестки дергались, будто смерть одного из своих придала им сил. «Ладно, после всего, что я пережил, это точно не худшее. Невидимость!» Сделав пару быстрых шагов, я вплотную приблизился к следующему цветку и без промедления вонзил клинок ему прямо в то место, которое, наверное, называется головой. Простите, никогда не любил ботанику. Резкий всплеск, неприятный запах, брызги. Еще один цветок упал, не успев выплюнуть свою адскую начинку. Так я двигался от одного к другому. Вижу цель, вижу много препятствий. Активирую невидимость. Движения становились интуитивными, автоматическими. Последний цветок попытался выпустить сгусток, но я уже был рядом. Удар. Получено 69 очков сфер. Стоило мне закончить с действиями, которые вызвали бы у зеленых не самые приятные эмоции, как рядом с трупами цветков появились таблички, предлагающие собрать с них ресурсы. Только не говорите, что это будут семена. Хотя хрен, растущий на огороде у деда, все равно страшнее. Однако стоило мне протянуть руку, как где-то впереди раздался глухой удар. Потом еще один. А затем джунгли начали дрожать. Что-то крушило все на своем пути и приближалось. Быстро. Прямо ко мне. Я застыл, уставившись в сторону, откуда доносились звуки. И уже предвкушал, как сейчас выйдет очередной аленький, мать его, цветочек. «Невидимость!» — выкрикнул я, не раздумывая. Навык сработал. Я исчез. Но ощущение безопасности продержалось недолго. Очень недолго. Потому что этой хреновине, судя по всему, было абсолютно плевать на правила работы невидимости. Из зарослей, хрустя ветками и ломая деревья, вылетело что-то. Нет, не что-то. Лианы. Несколько штук. Толстые, как мое бедро, с острыми, словно клыки, шипами. Они обвились вокруг меня, и прежде чем я успел понять, что вообще происходит, меня швырнуло в ближайшее дерево. Уровень состояния здоровья 60%, средний. Отравление 25%. Кому пришло в голову забронировать растения? Я думал, это работает только со столиками в ресторане. Пытался перерубить одну из лиан, но ощущение было, будто бью катаной по стальному тросу. И, судя по дрожащей от боли кисти, не особо успешно. Меня снова дернуло, и я врезался в другое дерево. Где-то в небе пролетело несколько птиц, в панике покидавших зону боевых действий. «Отлично! Просто шикарно!» Задыхаясь, пробормотал я. «Мог бы сейчас пить сок из кокоса, лежать на песочке, но...» Я стиснул зубы. Шкала хаоса даже не приблизилась к половине. Эти мелкие цветы, похоже, были слишком уж слабы. А без нее активировать лезвие хаоса не получится. Атака навыком потрошения тоже не дала результата. А значит, осталось только попытаться применить одну из техник бесконтактного боя. Уровень состояния здоровья 50%. Средний. Отравление 55%. Очередной удар. На этот раз меня приложило плашмя головой вниз. Земля подо мной вздрогнула. И внезапно лианы отпустили. Просто отпустили. Я с глухим стоном перекатился на бок, ощупал ребра. Вроде на месте. Если бы не прокачка живучести, все кости уже были бы, как после кофемолки. Простонал я и материализовал зелье здоровья. Но не успел даже поднести флакон к губам, как земля задрожала снова. Передо мной, ломая стволы, вынырнула пасть. Огромная, с темно-бордовыми лепестками, изогнутыми вовнутрь, как ловушка Венеры. Внутри бесчисленное множество мелких игольчатых зубов, пульсирующих такт дыханию. А стебель? Это был не стебель. Это был ствол, обвитый десятками лиан, каждая из которых извивалась в воздухе, шипастая, словно хлыст гладиатора в римскую эпоху. Цвет листьев болезненно-багровый, будто их поливали не водой, а кровью. Само тело испускало едва различимый фиолетовый пар, и от него несло смесью гнили и чего-то сладкого. Патриарх пожирателей. Уровень 25. Опасность высокая. Здоровье 5000. Зелье выпало из руки, стукнулось о камень и разлетелось, оставив после себя маленькую лужицу исцеляющей жидкости. Растение зарычало. Да, именно зарычало. Будто бы это был не цветок, а лев. Лианы вздрогнули, как щупальца в предвкушении жертвы, и я понял. Следующая минута решит, останусь ли я героем этой книги, или превращусь в удобрение для гигантского цветочного чудовища. Эх, если бы я знал, что мои войны с крапивой в детстве аукнутся мне такой тварью, я бы с детства занимался дендротерапией, но не в канадском стиле. Лианы матриарха двигались с дикой скоростью, сокрушая деревья за одно мгновение, словно те были не деревьями, а картонными декорациями, которые на скорую руку сделал пьяный трудовик. Я едва успевал уклоняться, отпрыгивать, перекатываться, порой просто падать на землю, надеясь, что эта зеленая фурия промажет по низколетящей цели. Стоило мне хотя бы приблизиться, как гигантское растение начинало испускать мерзкий зеленый дым, а все его лианы тут же соединялись в огромный хлыст, не давая мне даже шанса подойти ближе. «Мира!» — выкрикнул я, едва не получив по лицу хлыстом. «Включи свой супермозг и скажи, сколько раз я еще смогу использовать силу частицы?» «Учитывая твое состояние, уровень и живучесть, думаю, раза на два, максимум три тебя хватит. Но учти, что каждое применение будет крайне неприятным для тебя». «Я бы удивился, если бы было по-другому!» Заорал я, перекатившись в сторону и позволив очередному удару обрушиться на два дерева позади меня. Те скрипнули и разлетелись на щепки. Шкала хаоса была уже наполовину заполнена. Если подгадаю момент и активирую лезвие, смогу разрубить эту лианную атрибутику БДСМ и добраться до самого цветка. А там уже авось и выйдет прикончить. Вот только атаки этой зеленой дряни были настолько хаотичными, что сложно даже представить, каким будет следующий удар. «Мира, как думаешь, что это за зеленый дым он из себя выпускает? Ядовитый газ или просто результат плохого пищеварения?» «Можно я не буду отвечать на этот вопрос?» «В принципе, это и не важно. Думаю, этой твари даже отрыжка будет похуже синильной кислоты». «Ладно. Глубокий вдох. Еще один. И не дышать». Я бросился вперед. Прямо к твари. Монстр, как и ожидалось, мгновенно перешел в оборону. Все его лианы сплелись в один огромный кнут, толщиной с эго современных деятелей культуры. Он свистнул в воздухе и обрушился на меня с такой яростью, будто я только что сжег перед ним травяной гербарий из его родственников. «Лезвие хаоса!» — рявкнул я, и катана в руке вспыхнула фиолетовым пламенем. Кнут пронесся мимо меня, вздымая землю в клочья. Я отпрыгнул на камень, оттолкнулся и, оказавшись прямо над его лианами, обрушил сокрушительный удар. Оружие с визгом рассекло плоть растения, как горячий нож масла. Лианы словно зашипели и упали с глухим звуком на землю. Полоска здоровья матриарха заметно сократилась аж на 1500 единиц, но вместо эффекта кровотечения вылезла надпись «Иммунитет». «Plants 0, Human 1», — выкрикнул я, отпрыгивая назад. Но радоваться было рано. Стоило мне коснуться земли, как в теле вспыхнула боль. Не просто боль. Это была агония, приумноженная на вечность в кубе. Сердце сжалось, будто его решили выжать как губку. Я выронил катану и схватился за грудь. Перед глазами замелькали уведомления. Уровень состояния здоровья — 45, средний. Уровень состояния здоровья — 40, средний. Уровень состояния здоровья — 35, средний. Уровень состояния здоровья — 30, средний. И только когда здоровье остановилось на отметке «ты еще жив, но скоро можешь сдохнуть», боль понемногу отпустила. 20% здоровья за одно применение? Да вы... Выдохнул я, с трудом материализуя зелье здоровья. Только сейчас я понял, что матриарх больше не бьется в истерике. Он замер. Стоял неподвижно, как будто выключился, или, что хуже, выжидал. Его пасть была приоткрыта, а стебель чуть согнут, будто собирался прыгнуть. «Он что, решил поспать?» Вряд ли кто-то мог ответить мне на этот вопрос. Так что будем считать, что он был адресован самой Вселенной. А она, сука, ответила. «И больно!» Из-под земли, прямо у меня под ногами, с громким треском вырвались несколько толстенных корней. Меня подбросило вверх, как циркового акробата без страховки. А потом что-то врезалось мне в живот с такой силой, что я описал в воздухе изящный пируэт и грохнулся метров в 10. Уровень состояния здоровья — 23%. Низкий. Осталось всего 3 зелья здоровья, а я еще даже не познакомился с любителями обгладывать человеческие косточки. Не говоря уже о возвращении в сферу 10-го. Радовало одно. Хрень замерла на одном месте, испуская зловонный зеленый дым, словно решила вдруг притвориться ароматической свечкой с запахом «последний вдох». Вместо лиан она теперь использовала корни. Толстые, покрытые слизью, изгибающиеся, как черви на стероидах. Последние не то чтобы хорошо, но, по крайней мере, от них можно спрятаться на деревьях. Наверное. Я влил в себя зелье здоровья и противоядие, и приятное тепло разлилось по телу. «Тебе надо атаковать его голову!» — крикнула Мира. «А ты уверена, что она у него не из наносплава какого-нибудь говна?» Я продолжаю уворачиваться от корней. «Раскрой глаза и включи уже мозг. Каждый раз, когда ты приближался, эта тварь сразу уходила в оборону, закрывая свою уязвимую часть». Я прищурился, наблюдая за жертвой экологии. Мира была права. Каждый раз, как я подбирался ближе, эта тварь сразу же начинала защищаться. «Раз больше никаких идей нет, попробуем». План был прост до безобразия. Активировать идеальный баланс, прыгать по деревьям, как пубертатная мартышка, и, подобравшись достаточно близко, обрушить катану на башку этой твари. Желательно прикончить с одного удара. Но тут как пойдет. Я активировал способность, и тело будто бы получило красную таблетку от Морфеуса. Вскочив на ближайшее дерево, я побежал по толстой ветке, ловко лавируя между сучьями, как парус одинокий в зелени джунглей. Ветка прогибалась подо мной, скрипела, но выдерживала. Из земли тут же с рывком вырвались корни. Они рванулись за мной, ломая ствол позади. Я перескочил на соседнее дерево. Потом на следующее. До цветка 5 метров. Я уже видел его голову. Прямо в пасти виднелся единственный багровый глаз. Жуткий. Круглый. С вертикальным зрачком. Он смотрел прямо на меня, как будто пытался заглянуть внутрь моего черепа и найти там хоть каплю здравого смысла. А потом он раскрыл свою пасть и плеванул. Фонтан густой, блестящей слизи вырвался изнутри и с диким шипением ударил по дереву, на котором я находился. Мне хватило 1 секунды, чтобы понять. Если останусь, вряд ли кто-то согласится оплачивать мои похороны. Дерево позади зашипело и начало растворяться, словно его бросили в чан с кислотой. Я приземлился, перекатился и сразу рванул в бок. Но я уже был на земле. Легкая мишень для разъяренных корней. Они вырвались из почвы со всех сторон. Катана в руке чуть не выскользнула, но я перехватил ее и ударил. Лезвие с трудом, но перерубило первый корень. Потом второй. Третий. Они были не такими крепкими, как лианы. Видимо, и у матриарха ресурс не бесконечный. Каждый уничтоженный корень уменьшал его здоровье. Полоска здоровья хоть и не быстро, но все же уменьшалась. Только вот и мне доставалось. Один корень задел плечо. Боль пронзила все тело. Второй ударил в ногу. Третий едва не размозжил бедра. Шкала здоровья стремительно падала. Оставалось чуть-чуть. Чуть-чуть. Я снова активировал идеальный баланс, вбежал по стволу дерева. Корни рванулись за мной, но не успели. Я забрался выше. Матриарх снова раскрыл пасть, готовясь к плевку. Секунда. Еще одно зелье и противоядие. Влив в себя этот едкий коктейль, я спрыгнул с дерева, и в тот же миг оно исчезло в кислотной жиже. Уровень здоровья 69%. Высокий. Отравление 31%. «Мира, почему с каждым разом противоядие работает все хуже и хуже?» — прокрипел я, тяжело дыша. «Это растение использует разные яды. Думаю, чем ниже опускается его здоровье, тем опаснее и смертоноснее токсин, который он выпускает». Ее голос звучал на удивление спокойно. Даже с ноткой профессионального интереса. «Как будто я участвую в научном эксперименте», — пробормотал я. «Только вот подопытный здесь я». «Матриарх пожирателей. Здоровье 2231». Хоть здоровье твари заметно сократилось, но ее вид изменился. Голова раздулась, глаз теперь сиял зеленым светом. Стебель стал плотнее и покрылся новыми шипами. Из всех пор вырывался дым, как из перегревающегося двигателя. Монстр дышал тяжело, часто, как будто вот-вот взорвется изнутри. «А ведь я снес ему чуть больше половины!» В этот момент я заметил нечто странное. «Здоровье твари. Оно убывало». Медленно, но верно. При этом сам матриарх пожирателей начал раздуваться. Нет, не как лягушка перед смертью. Скорее, как жаба, которой кто-то в глотку засунул воздушный компрессор и включил на максимум. Его шипастый стебель напрягся, корни начали судорожно дергаться, а пасть издавать какое-то гортанное бульканье, будто он не мог определиться, хочет ли меня съесть или взорваться. Дальше все происходило по классике боевого идиотизма. Мозг быстро сопоставил несколько фактов. Тварь стремительно теряет здоровье. Хорошо. она становится больше и покрывается пузырями. Плохо. Повсюду слизь, яд и подозрительные звуки. Очень плохо. А вот ноги... Ноги в этот момент приняли за меня решение и заорали внутренним голосом сержанта из цельнометаллической оболочки. «Беги, туша! Беги!» И я побежал. Без оглядки. Без плана. Просто бежал. Ломился сквозь джунгли. Ветви хлестали по лицу. Корни путались под ногами, а я лишь надеялся, что успею убежать достаточно далеко. «Вот что мне не нравится в монстрах!» Прохрипел я себе под нос, перепрыгивая через поваленное дерево. «У водородной бомбы есть хотя бы понятный радиус поражения. 5 километров минус все. Прозрачно, честно, даже справедливо. А тут... Кто знает, на сколько метров разлетится слизь этой флороидной сволочи. У нее даже нет руководства пользователя». Обернувшись, я увидел, как над джунглями поднимается темно-зеленый гриб дыма. Он стелился по верхушкам деревьев. Плотный, вязкий. Словно из него кто-то варил жижу из смерти, отвращения и концентрированной аллергии на здравомыслие. А потом хлопнуло. Ни взрыв, ни рывок, ни рев. Именно хлопок. Громкий, плотный, с эхом. Будто кто-то гигантской ладонью шлепнул по луже. Получено 420 очков сфер. Но хоть заплатили. Слава капитализму. И тут небо на секунду почернело. А потом... Все сверху обрушилось вниз. Слизь. Сотни капель. Кислотный дождь. Апокалипсис, мать его, планеты растений. Я поднял голову. Ошибка. Первая капля ударила рядом, с шипением сожрав куст. Вторая прожгла дерево до состояния угольного карандаша. Еще секунда, и я увидел дыру. В земле. Прямо передо мной. Конечно, тут стоило бы включить рациональное мышление, но... Я просто нырнул прямо в нее. Я катился по какому-то туннелю, изгибающемуся, как змея. Почва под ногами скользила, слизи становилось все больше, воздух влажнее и зловоннее. Я врезался во что-то мягкое, но твердое. Звук был, словно что-то хрустнуло. Надеюсь, не мой позвоночник. Глаза открылись. Не хотелось, но выбора не было. Подо мной была гора. Настоящая. Из черепов и человеческих костей. Белых. Гладких. В некоторых местах потрескавшихся. Некоторые были еще с остатками плоти.